правда проста. Она как вода сквозь ткани вранья легко проникает, и твердые глыбы древнейшего зла без труда разрушает. Порою секретов хранятся во мне. Я для правды из мяса, живая тюрьма. Здесь один заключенный грустит о тебе, но выйти на волю ему не судьба. Я мог бы сказать, но мне так мешает колючей проволоки бант на губах. Я мог бы подмигнуть, но не позволяет пылающий шар тугой на глазах, и выдать истину жестом мне запрещают переломы рук в 47 местах. Однажды солнце погаснет вдруг, здесь холод и мгла, пепел зола, люминесцентные лампы сияют вокруг, но их свет бесполезен, в нем ни капли тепла. Остается лишь одно, во мрак смотреть через окно. Кто же в этом всем виновен? Разведи костер из бревен, что валяется пластами под твоими подошвами. Третий век каждый день, но до сих пор ты ее и кванта не знаешь. В снах своих много раз от нее видел тень, но будильника звук, и ты все забываешь. Когда правда взорвется, шторм децибел, будто кто-то сундук